Дзинь. В обработке. Для преобразования требуется 100 тысяч очков опыта. Вычтено. Пришло подтверждение системы. Бэйфэн с тоской посмотрел на остатки очков опыта рыбалки. Осталось всего 11 800 очков опыта. Бэйфэн кинул взгляд во двор усадьбы, в центре которого лежало исполинское крыло. Там происходило нечто удивительное. Буквально из ниоткуда, над крылом слой за слоем появлялись удивительные странные руны, которые опоясывали все крыло. Казалось, что в воздухе находится таинственное нечто и слышится мелодия, а появляющиеся одна за другой цепочки символов покрывают всю поверхность крыла. Бэйфэн почувствовал, как у него за спиной возникла воздушная струя, на конце острая, как бритва. Затем он услышал звук рассечения позади и ощутил, как обнажились кости. Странно, но Бэйфэн не ощущал ни малейшей боли. Белоснежное крыло, тем временем, становилось все меньше и меньше и в конечном итоге превратилось в два, меньшего размера. Перья на крыльях выглядели более жесткими, но сами крылья выглядели живыми и отливали на солнце холодным блеском. Несколько белых пушистых перьев опустились на землю и лежали, слегка покачиваясь. Затем крылья появились за спиной Бэйфэна. Обнажились центральные кости крыльев, которые при помощи многочисленных маленьких костей, как корнями, крепко связались с костями Бэйфэна в единое целое. Все, что осталось во дворе на месте гигантского крыла, это раздавленные цветы, кровавое пятно и эпизодические всплески жара. Бэйфэн ощутил, как потяжелело тело, а по бокам спины чувствовался какой-то дискомфорт. Идея движения и крылья мягко взмахнули, поток крови устремился в крылья. Бэйфэн не сдержал удивленный возглас, еще немного, и он бы врезался в скалу. Скорость большая, до ужаса. Моя скорость, наверное, не меньше половины скорости звука. К его удивлению, он мгновенно перенесся на 20 метров. Правда, за такую скорость и соответствующая цена. По оценке Бэйфэна, его кровь может поддерживать такую скорость в пределах минуты или двух. Этого было достаточно, чтобы удивить Бэйфэна. Действительно, кто знает, какова полная скорость этого крыла, и является ли пределом скорость звука, или это сверхзвуковые крылья. Глава 182. Настоящая приманка. Бэйфэн стоял в центре двора усадьбы, а за его спиной слегка хлопотали, широко расправленные, белоснежные крылья. Они вызывали у него неудержимое желание взлететь. Всем своим видом он напоминал небесного духа, спустившегося с небес. Не знаю, смогу ли я летать. Бэйфэна всегда увлекала идея полетов, летать, как птица, свободно в небе. Эту мечту люди лелеяли на протяжении многих тысяч лет. Немного подумав, Бэйфэн направил ци и кровь в крылья, яростно топнул ногой, расправил крылья и взмыл в небо. Послышался свист рассекаемого воздуха. В один миг Бэйфэн оказался в 10 метрах над землей, и все это лишь от одного взмаха крыльев. Надо же, на самом деле можно летать. Бэйфэн чувствовал, как ветер свистит в лицо, и был вне себя от радости. Трах, бац, хлоп. Увы, но чрезмерная радость влечет за собой и печаль. Бэйфэн рано радовался, в один миг его тело потеряло равновесие и он низвергнулся с небес на землю, угодив в какую-то неглубокую яму. От удара о землю у него посыпались искры с глаз. Бэйфэн встал на ноги, и пошатываясь и мотая головой похлопал себя по телу, стряхивая пыль. Телом он был крепок, так что о повреждениях нечего и говорить, всего то небольшое кровотечение и легкий дискомфорт. Все, что требовалось, так это привести себя в порядок. Уровень снежного кондора, 8. Он наверняка должен быть врожденным мастером среди демонов, можно сказать даже больше. Даже среди демонов он, высший. Бэйфэн молча размышлял, только достигнув собственного пика врожденного мастерства, можно полностью раскрыть новые возможности, связанные с крыльями, а сейчас можно использовать крылья разве что в качестве козырной карты, при опасности, или в критический момент. Крылья были размером всего в 5 метров, но имели невероятный вес. Бэйфэн подумал о возвращении крыльев, и они исчезли в теле. Скорее всего, крылья должны быть для него чем-то вроде волшебного оружия, только более тесно связанного с ним, словно оно было его собственным, но пока для Бэйфэна они оставались только крыльями. Как ни странно, но как только Бэйфэн спрятал свои крылья, он перестал ощущать их вес, как будто их вообще не было. Хотя для этого потребовалось 100 000 опыта рыбной ловли, но скажу, положив руку на сердце, оно того стоило. Подведя итоги своего небольшого эксперимента с полетом, Бэйфэн вспомнил о еще одном сообщении системы, возможно обновление. обновить, и не теряя времени, обратился к меню системы. Подтверждаю обновление, и выпал в осадок. Он стал как пылесос, разнообразная энергия со всех сторон начала всасываться в его тело. Вся скопом, вся, которая есть между небом и землей, в радиусе стали, вся сила растительности, энергия, содержащаяся в солнечных лучах, магнитная сила Земли в пределах области, все эти виды энергии начали поглощаться. Вся эта масса энергии поглощается телом Бэйфэна, как в накопитель, чтобы обновить систему. Вокруг холма, на котором расположился Бэйфэн, появился энергетический диск диаметром в 1000 метров, и этот диск медленно вращался. Это было что-то вроде смерча или вихря, который энергетическим каналом был соединен с телом Бэйфэна. Не было никого, кто мог бы увидеть эту величественную картину, так же как обычный смертный не может видеть ауру мира, хотя она существует и, казалось бы, всегда рядом с ним. Существует, но не может быть обнаружена с помощью известных технических средств. На этом безымянном холме были сосредоточены все разнообразные виды энергии, и как следствие, голые деревья, уснувшие до весны, развернули зеленые почки. На склоне выпустили бутоны полевые цветы, а в маленьком горном озере со дна к поверхности поднялась большая рыба и, разъявив рты, дышала у поверхности озера. Бэйфэн интуитивно воспринимал перемены в своем теле. Огромный бурлящий поток энергии вливался в него, бушующая, ни с чем не сравнимая энергия проникала в каждую клетку, затем через мгновение текла вниз, исчезая без следа. Собственная энергия ци и крови Бэйфэна в сравнении с безбрежным океаном энергии мира выглядела как маленькая лужица на большом поле, о которой и упоминать не стоило. Вся эта энергия исчезает, она поглощается системой. Бэйфэн прикинул, что если энергия, входящая в его тело, пристанет исчезать, он просто взорвется. Бэйфэн даже не думал поглощать эту энергию, она слишком разноплановая и чрезвычайно грубая. Но даже так, эти энергии в конечном счете естественно впитываются в плоть и кровь Бэйфэна, а у него за спиной также естественно появляются крылья, поглощающие чудодейственную энергию неба и земли для использования из нее энергии ветра. Вскоре начали появляться первые заметные изменения на холме и окрестностях, трава, деревья и даже цветы, все расцвело. Вокруг уже не унылая студеная зима, а красочная весна. К счастью, эта гора была частью территории Бэйфэна, и к тому же это место находится со внутренней ее стороны, так что можно не беспокоиться, что кто-то это увидит. Тело Бэйфэна уже насытилось, процесс завершился. Энергия, распределенная в теле, медленно рассеивается с течением времени и снова возвращается в мир. Крылья позади него снова и снова поглощают чудодейственную силу неба и земли, и мощь ветра. Они мягко колышутся, пересталкиваются между собой и звенят, под лучами солнца они сверкают холодным блеском лезвия меча. Что еще более важно, крылья, не останавливаясь, поглощали энергию ветра. Размер крыльев медленно изменялся. Их длина выросла на 1 метр и достигла 6 метров. Белая нефритовая удочка и старый колодец покрылись первозданной энергией и выглядели не слишком отчетливо. 3 часа спустя, вихрь энергии постепенно исчез, и последний ток энергии вошел в тело Бэйфэна. Дзинь. Обновление системы рыбалки небес завершено. Безэмоциональный голос системы требовал от слушателя предельного внимания. Перед мысленным взором Бэйфэна открылась страница меню, и он начал просматривать изменения после обновления. Бэйфэн, раса человек, сила, 2 звезды, скорость, 2 звезды, интеллект, 2 звезды, боевые искусства, малая техника дыхания света, пик малой стадии развития, оружие, экстремальный арктический мороз, летающий золотой меч Фейцзян, специальный статус, слияние с первозданным хаосом, кратковременное слияние с сущностью бытия. Мощность выброса увеличивается вдвое, после применения все атрибуты уменьшаются наполовину сроком на 10 дней. Белая нефритовая удочка 2 уровня обновлена до 3 уровня, тутовая удочка Фусан. Можно спрятать в тело, можно ловить рыбу каждые 10 дней, увеличен шанс ловли высококачественных предметов. Рыбак может видеть локацию радиусом 50 метров, можно перенести место рыбалки. Рыбалка невозможна в течение 8 месяцев после переноса места. Разрешается тратить опыт рыбалки для смены разнообразной реалистичной приманки. Самая любимая в мире приманка для рыб. Для смены приманки понадобится 1/2 цены от полной мировой цены наживки. Разрешено тратить опыт рыбалки, чтобы понимать разные языки мира. Для обновления до уровня рыболов 4 уровня требуется 981 900 свободных очков рыбной ловли. Хе, наконец я стал рыболовом третьего уровня. Кажется, что чем выше уровень рыбака, тем дольше интервал между рыбными промыслами. Надеюсь, что и улов будет богаче. Но для следующего обновления требуется в 10 раз больше очков. Бэйфэн ворчал под нос, но сам он был очень доволен тем, что накопленные очки можно преобразовать в реальную приманку. Вселенная – большая штука и никто не знает, сколько еще миров в ней существует. Невозможно полагаться каждый раз только на одну лишь удачу, особенно после того, как время ожидания до следующей рыбалки продлено аж до 10 дней. Появление искусственной приманки – это как спасительный дождь. Поскольку система заявила, что искусственная приманка является излюбленной целью объекта рыбалки, то вероятность успеха самой рыбалки будет значительно выше. Хотя это требовало потратить некоторое количество опыта рыбалки, но Бэйфэна это полностью устраивало. Наживка – лучше, улов – лучше. Что касается удочки, то она изменилась, превратившись из белой нефритовой в тутовую удочку Фусен. Удилище выглядело не так красиво, как раньше, все оно было густо покрыто какими-то мелкими коричневыми пятнышками. Глава 183. Гребень. Эта удочка выглядела как обычная, но Бэйфэн был абсолютно уверен в ее магической природе. Особенно если учесть, что называется она «тутовая удочка Фусен». Каталог гор и морей «Шаньхай Цзин». Каталог великих пустынь. В середине великой пустыни существует гора, которая называется Ния Цзюиди. На ее вершине растет дерево фу высотой в 300 ли. Листья у него похожи на листья горчицы. В центре пустыни есть долина под названием Долина Теплых Ключей. В долине растет еще одно мистическое дерево фу. Как только одно солнце заходит, другое солнце восходит, каждое несет на себе ворона. Мифическое дерево Фусен – это священное дерево на востоке, из-за которого восходит солнце. Несмотря на свой скепсис по отношению к мифу о священном дереве Фусен, Бэйфэн признавал, что материал удилища был весьма неплох. Всего единственная мысль, и деревянное удилище исчезло в теле Бэйфэна. Он оглянулся в сторону сада и криво улыбнулся. Совсем недавно цветы и травы в этом саду были раздавлены крылом снежного кондора. Но теперь, куда ни глянь, пышная зелень выпустила цветы размером с чашу, а их аромат забивал дух. Особенно ярко выглядел маленький куст розы, на который попала кровь с крыла кондора. Каждый цветок был размером с цветок лотоса и имел бесчисленное множество лепестков. Бэйфэн поднял нефритовый стол алхимика. Его поверхность была изысканной и блестящей, как жемчуг, и испускала естественное свечение. Это в нем хранится запись искусства приготовления эликсира бессмертия, и как ее получить. Бэйфэн держал в руках нефритовый стол и почувствовал идущий от него холод. И с течением времени держать стол становилось все труднее. Бэйфэн задумался. Поскольку информация записана в нефрите, то инструкция скорее всего является не текстом, а подобно волне информации. В таком случае, может это как-то связано с духом. Бэйфэн приложил нефрит ко лбу и направил психическую силу, как шип в поверхность стола. Динь. Раздался негромкий звук, психическая сила преодолела небольшое сопротивление, а затем устремилась внутрь нефритового стола. Информация о способах движения рук, подсказки по контролю духовной силы, условия роста и выращивания различных трав тут же появились в сознании Бэйфэна. Он просто ощутил прилив знаний, а затем это чувство исчезло. Дух Бэйфэна продолжал продвигаться дальше, потому что ощущал впереди еще три барьера. Бум! Дух Бэйфэна был подобен приливу, а барьеры – сродни плотинам. Столкнувшись с клокочущей мощью духовных сил Бэйфэна, эти барьеры в одно мгновение разрушились. Теперь он познавал технику изготовления пилюли бессмертия. Способ контроля духа и тела для достижения мастерства появился в уме Бэйфэна, а сам рецепт изготовления таблетки третьего уровня возник следом. Он узнал, как следует контролировать дух при подготовке к алхимической плавке пилюли бессмертия. Соответственно, он постиг отличия пилюль бессмертия разного качества, повышение качества пилюли бессмертия, снятие побочных проявлений пилюли бессмертия и способы восстановления после них. Бэйфэну потребовалась небольшая пауза для того, чтобы это огромное количество полученной информации отпечаталось в его сознании, а затем он обратил дух ко второму барьеру. Снова и снова он штурмовал барьер, пока барьер не рухнул, наполнив сознание более глубокими знаниями, чем прежде. Однако, когда Бэйфэн изо всех сил попытался преодолеть третий барьер, он столкнулся с проблемой. Его силы просто скользили по барьеру. Ему казалось, что он бьет босой ногой по железу. Он бился о барьер вплоть до появления головокружения, но барьер оставался неподвижен. Барьер стоял без какой-либо реакции, как Великая Китайская Стена, нерушимо. Кажется, этот барьер на данный момент я не смогу разрушить. Иными словами, я не знаю, когда я смогу овладеть алхимией три уровня. Бэйфэн отказался от попыток воздействия на барьер. Барьер, по всей видимости, установлен, чтобы предотвратить свободное прохождение. Без определенного уровня духовных сил нельзя получить объем следующего уровня знаний. Бэйфэн обдумал свои дальнейшие действия и спрятал нефритовый стол в пространственном кольце. Он помассировал виски, чтобы снять распирающую боль после напряженной работы сознания, и направился в спальню, чтобы немного отдохнуть в постели. Бэйфэн проснулся только на следующее утро. Он был бодр духом и полон сил. За ночь он восстановил всю энергию, потраченную вчера, а умственную усталость как рукой сняло. Чем ближе он подходил к вершине горы, тем лучше выглядели растущие там деревья. Зелень на них выглядела более сочной, а сами они – более яркими. Бэйфэн начал не спеша практиковать метод малой техники дыхания света. Сейчас Бэйфэн в каждом движении чувствовал отличие от того, что было раньше. Во-первых, стало лучше согласованность движений между руками и ногами. Многие его действия приобрели своеобразное чувство ритма. Бэйфэн достиг определенных успехов в управлении собственным телом. Благодаря специальному методу дыхания при выполнении упражнений он может ощущать малейшие потоки энергии в организме. В положенный момент Бэйфэн начал поглощать мощный фиолетовый солнечный луч, который полностью окутал его тело. Бэйфэн буквально купался в нем. Внезапно в уме Бэйфэна возникло чувство бессилия, но оно сразу же было сокрушено активными ци и кровью. После опыта с запечатыванием способностей, Бэйфэну стало гораздо проще справляться с такими проявлениями. Дух Бэйфэна обволакивает его тело. Этот дух высочайшего уровня чрезвычайно своеволен и ничем не ограничен, вплоть до того, что он способен детально просматривать скелеты, даже изменения внутри костей. В этом интенсивном густом фиолетовом свете раннего солнца скелет Бэйфэна выглядел как стекло, в нем были видны мельчайшие частицы, пробужденные фиолетовым светом и свободно дрейфующие внутри костей. Бэйфэн чувствовал примерно, что доля частиц составляет уже больше 70%. Ждать до 100%. Я не знаю, какие изменения произойдут. Теперь Бэйфэн был на пороге прорыва. Он полностью превзошел уровень двух звезд после того, как магические способности духа смогли проникнуть внутрь скелета, и теперь лишь тонкая пленка преграждала путь к преодолению еще одного уровня, до уровня трех звезд. Мип. Маленькая лиса стояла на ветке большого дерева и тихим голосом звала Бэйфэна. Бэйфэн закончил практику, маленькая лиса тотчас прыгнула на плечо Бэйфэна. Ее мордочка была очень выразительной. «Пойдем». «Хорошо, я знаю, что ты потрясающая». Северный ветер коснулся головы маленькой лисы и отправился с ней к скале, где был посажен рис Белой реки. Небольшие деревья, словно рогатый дракон, захватили весь утес. Они были усыпаны розовыми цветками, воздух был наполнен свежим благоуханием, очень тонким и легким, тем не менее обычный человек не смог бы сделать даже несколько вдохов. Высотой почти в 10 метров, деревья риса Белой реки выглядели прекрасно, с широкой чешеобразной кроной, в ветвях которой гнездились птицы. Для маленькой лисы с ее телосложением, не знаю, сколько раз в день надо бегать, чтобы рис Белой реки был настолько сильным и процветающим. Бэйфэну стало неловко. «Ладно, ты так усердно трудилась, твою долю надо повысить, теперь 50/50 будет хорошо», — тихонько прошептал Бэйфэн. Но тут же подумал, что у маленькой лисы небольшое тело и она не может съесть столько, она еще прошлую партию не съела, а следующая партия риса Белой реки скоро созреет снова. Вернувшись на виллу, Бэйфэн сел, скрестив ноги, в павильоне в саду. Он начал приводить в порядок огромное количество полученной информации. Бэйфэн получил материал и должен был пройти учебу, начиная с ученика, вплоть до второго уровня алхимика, включая все промежуточные стадии. В основном надо было сосредоточиться на использовании духовной силы и на способах экстракции лекарственного сырья. Прошло много времени, более чем достаточно, чтобы проголодаться, а тут еще двое маленьких парней с озорством прыгают перед Бэйфэном, заметив, что он не обращает на них внимания. Они то подбегали к нему, то отбегали, наконец остановились, не понимая, куда теперь бежать. Время еще дневное, Но уже вот-вот начнет темнеть. Бэйфэн открыл глаза и резко одним движением выдохнул воздух. Весь день Бэйфэн погружался, не останавливаясь внутрь себя. Тем не менее изучил только ту часть, в которой описывается изготовление пилюли бессмертия на уровне ученика алхимии. Чем больше он изучал, тем больше чувствовал глубину и многогранность, но даже получив ограниченные данные о применении духовной силы для изготовления пилюли бессмертия на уровне ученика, Бэйфэн чувствовал, будто бесценный клад нашел. Глава 184. Цинюфа задумался. Бэйфэн никогда прежде не думал, что духовную силу можно использовать для погружения в тело. Вместе с тем, ему довелось наблюдать, как некоторые практикующие погружались в себя, а затем не могли вырваться. Самым важным в занятиях алхимии является дух. Недостаточно сильный духом не может стать квалифицированным алхимиком. За последние несколько лет алхимия создала зрелую, разнообразную технику развития духовных навыков ученика на основе принципа соревнования. Знания, полученные об алхимии другого мира, нельзя сравнивать с земной алхимией, даже учитывая историю и время ее возникновения. В другом мире в разные времена цивилизация хорошо знала небо и разбиралась в астрономических явлениях. Знания алхимии передавались от предшественников бесчисленное количество лет, почти вечность, а сейчас, похоже, наступил ее расцвет. Ничто в этом классе не является уровнем алхимии бессмертия, хотя в процессе есть своего рода ци и кровь. Впрочем, пилюли вполне хорошие, можно попробовать их рафинировать. Бэйфэн посмотрел информацию об алхимии уровня подмастерья, содержащую где-то 7 или 8 видов неспециализированных рецептов, и понял, что этот уровень позволяет изготовить только просто пилюлю, но это не пилюля бессмертия. В одном из рецептов использовалась плоть и кровь демонического зверя, но эффективность этой пилюли была очень низка. Эту пилюлю можно было использовать для физической подготовки обычных людей до уровня воина боевых искусств низкого уровня, она действовала медленно, позволяя им постепенно увеличивать физическую силу. Однако преимущества ее принятия были очень важны, потому что употребление плоти и крови демонического зверя не порождало рожистое воспаление. Бэйфэну было интересно знать, будет ли действие пилюли отличаться, если при выплавке использовать плоть и кровь демонического зверя 5-го уровня, черного нефритового снежного дракона. Бэйфэн встал и хотя сидел скрестив ноги в течение долгого времени, его ноги не занемели и вообще не было никаких неприятных ощущений. Разбираясь в алхимическом наследии, дух Бэйфэна потреблял достаточно много энергии, но не это было главной причиной, почему он прервался. Бэйфэн просто был голоден. Большое количество плоти снежного дракона появилось на разделочной доске и вскоре было нарезано тонкими ломтиками. Он налил в котел нужное количество масла, а когда оно задымилось, положил в него кусок рыбы. О такой интенсивности огня не упоминается в алхимии, теперь даже приготовление пищи является проблемой. Бэйфэн нахмурился, наблюдая, как долго рыба не меняет свой вид, теперь у него новая головная боль, как с таким огнем можно заниматься алхимией. Такой температуры огня не хватит даже для простого разогрева печи. Похоже, нужно срочно искать высокотемпературный огонь. Бэйфэн сделал заметку в памяти, а затем сосредоточился на собственном ужине. Бэйфэн не ждал, когда рыба созреет, он вынул рис белой реки и, отложив часть на семена, все остальные зерна поместил в рисоварку. Один золотисто-желтый кусочек рыбы разорвался, и Бэйфэн извлек его и положил в сторону. Затем он начал делать лапшу. В холодильнике он обнаружил много овощей. Похоже, Мистик 4 относился к этому с душой, все овощи свежие и заметно, что регулярно заменялись. Бэйфэн готовил лапшу очень легко, просто положил немного чили, баклажаны и тому подобное, заправил мукой, потом взял разорвавшийся золотисто-желтый кусок рыбы и положил туда же, а когда жидкость закипела, украсил блюдо. Что ж, этого более чем достаточно, чтобы поесть. Два маленьких волкодава были смышленными зверушками, именно поэтому они отправились за своими мисками и принесли их в зубах, чтобы туда положили пищу для них. Только маленькая лиса запрыгнула на стол и, не моргая, пристально глядела на Бэйфэна. Бэйфэн дал маленькой лисе блюдо, взял палочками кусочек рыбы, добавил маленькую ложку риса белой реки и только тогда начал есть сам. Благоухающий нежный рис белой реки в сочетании с поджаренным мясом снежного дракона. Ах, как это вкусно! Далеко в Юичжоу расположена земля предков Цинь. Цинь в затруднительном положении пытался найти из него выход. Очень скоро наступит момент совершить церемонию поклонения предкам семьи, и сейчас самое время вызвать Бэйфэна, чтобы признать его сыном и членом семьи. Многие члены семьи Цинь считали, что нельзя принуждать других членов семьи признать его сына, особенно на этом настаивал его первый сын. Его нежелание признать кого-либо равным себе было почти вызывающим. «Цинь, ты считаешь, что я не должен возвращать моего сына?» Цинь Уфа смотрел вдали, казалось, что он говорил сам себе. «Это твоя семья, патриарх, я не смею говорить глупости», — почтительно произнес Цинь. Цинь Уфа покачал головой и продолжил. «Не понимаю, если уж я из семьи Цинь, то почему я должен скитаться без пристанища вне семьи? Цинь, подчиняюсь». Цинь низко поклонился. «Приведи его ко мне, и наплевать, что он об этом думает». Цинь Уфа приказал игнорировать возражения Бэйфэна. «Понимаю». Цинь кивнул и удалился. «Несравненный, завтра место патриарха клана Цинь будет в твоих руках, на этот раз не позволяй отцу разочаровываться. Не делай того, что не должен делать, как твоя глупая мать». Цинь Уфа, запинаясь, обращается сам к себе. Цинь Уфа не собирался преподавать какие-либо упражнения Бэйфэну, потому что после 20 лет человек терял врожденные способности и кости были закрыты. В лучшем случае, человек мог освоить боевое искусство. Цинь Уфа просто хотел обеспечить стабильную жизнь Бэйфэна, дав ему специальность. Что касается места патриарха, то это дело времени. Бэйфэн не знал, что придумал Цинь Уфа, его совершенно не волновали дела клана Цинь. За эти годы он привык к жизни одинокого человека и не хотел обзаводиться большой толпой матушек и бабок, семи теток и тому подобное. В этот момент Бэйфэна больше волновал вопрос, что использовать в качестве топлива для алхимии, чтобы средняя температура пламени соответствовала требованиям. Подумав некоторое время, Бэйфэн решил, что нашел топливо, абсолютно способное удовлетворить его требования. Сжигание ацетилена в кислороде может дать температуру около 5000 градусов, если же не будет чистого кислородного окружения, температура может достигать около 3000 градусов. И регулировать температуру пламени тоже очень удобно. Бэйфэн позвал мистика 4, чтобы тот отправился закупить необходимое. Закончив решать проблему температуры пламени, Бэйфэн занялся повторением знания алхимии. Не торопясь, он снова просмотрел содержание алхимических записей первого уровня. Бэйфэн просмотрел несколько раз последовательность действий ученика при изготовлении пилюли бессмертия. Кроме того, он весьма тщательно изучил один из советов, как использовать ментальную силу всего тела, чтобы вдвое усилить протекающую реакцию. Его дух способен охватить объем пространства радиусом в 10 метров, но ему нужно было сконцентрировать духовную силу на протекающей в котле реакции и при этом четко ее контролировать. Это сложно, но дало бы большое усиление. По крайней мере, стоило Бэйфэну допустить небольшие колебания и отвлечься, как изображение рассеялось и стало невидимым. Было что-то около 10 часов вечера, и Бэйфэн лег отдыхать. Всему свое время, если за один раз слишком много съесть, можно получить несварение. Бэйфэн решил, не торопясь, освоить первый уровень, а затем уже браться за другой. На следующее утро приехал мистик 4 с людьми и привез 10 баллонов ацетилена. Бэйфэн помог мистику 4 переместить во двор привезенный груз, но с алхимией не торопился. Если бы он прямо сейчас начал заниматься алхимией, то явно потерпел бы неудачу. Сначала нужно научиться ходить, прежде чем начинать бегать. Увы, но Бэйфэн в области алхимии пока что был из тех, кто еще не научился ходить. Все попытки заняться алхимией будут только пустой тратой времени и ресурсов. Тук-тук. Цинь стоял возле входа в дом и аккуратно стучал в дверь. Дверь открылась. «Кого вы ищете?» — спросил мужчина, лет 50, открывший дверь. Его глаза настороженно смотрели на Цинь. «Уважаемый, я ищу Бэйфэна», — вежливо произнес Цинь. «Бэйфэн, не знаю такого, ни знаком, вы пришли не по адресу. Здесь есть только я и нет никого другого». Дверь закрылась, оставив Цинь в замешательстве стоять перед дверью. «Он что, выбрал неправильный путь?» Глава 185. Цинь удивлен. Цинь был озадачен. В последний раз Бэйфэн был именно в этом месте. Куда же он так неожиданно исчез? Тук-тук. Цинь снова постучал в дверь. Он хотел расспросить старика. Старик открыл дверь. «Что за дела?» — сказал он нетерпеливо. «Я же сказал, что не знаю». Цинь прищурил глаза. Если бы не почтенный возраст человека, открывшего дверь, он отделал бы его так, что мать родная не узнала. Куда делся владелец дома? Цинь говорил тоном, не допускающим возражений, подавляя попытки старика отправить его подальше. У старика, по-видимому, лопнуло терпение, лицо его покраснело, но он не осмелился брониться. Владельцем этого дома всегда была семья Не, уже несколько сотен лет, и все. Старик был несколько напряжен, когда говорил. «Не, семья Не Тянлунху», — спросил озадаченный Цинь. «Да, в этом доме находятся духи предков, старик здесь только, чтобы охранять их, не больше». Старик торопливо кивнул головой. Человек, знающий людей из дома Тянлунху, безусловно, сам также являлся последователем пути боевых искусств. Тогда и он должен быть известен для Дамане. А как насчет молодого человека, который жил в этом доме до тебя? Куда он исчез? Цинь был немного раздражен, он как чувствовал, что сына Цинюфа может исчезнуть. Я маленький человек, и действительно не знаю, куда переехал Даос. Когда я пришел, в доме не было ни души, ответил старик, украдкой разглядывая лицо Цинь. Цинь нахмурился, а затем вместе со вспышкой мгновенно исчез. Когда старик поднял взгляд, перед ним уже никого не было. Он пошевелил плечами, освобождаясь от невидимого груза, поспешно закрыл дверь и спрятался в комнате. Цинь прошел по улице деревни, спрашивая окружающих, не знает ли кто-нибудь о местонахождении Бэйфэна. Он опросил много людей и все говорили, что не знают, пока не спросил Сячжиня. «Ты друг Бэйфэна, а он переехал в город Цинчен. Точнее сказать не могу, я не знаю», — сказал Сячжень. Затем хотел пойти за чашкой чая для гостя, но оглянулся назад и увидел пустой стул. Куда он делся? Сячжень взволнованно бросился к двери и выбежал на улицу. Он огляделся вокруг, улица была пустынной. Холодком скользнула мысль о визите тени призрака. «Офигеть, я не собираюсь иметь дело с темными личностями». Ся побледнел. Хотя наука убедительно твердила, что в мире призраков нет, но сельские жители не особо в это верили и по-прежнему беспокоились по этому поводу. Цинь приехал в город, сразу направившись в резиденцию банды Улун. Сюн Ван Би наконец был очень счастлив, криминальный мир Цинчина был у него в руках. «Я не знаю, чем занимается Бэйфэн, но такое превосходное дело нельзя забросить, надо сохранить охранную компанию». Сюн Ван Би считал, что окружающие люди – дураки, и когда речь идет о безопасности, очень быстро находятся деньги. «Ах, ах, ты кто?» Из-за двери послышались крики. Вошел Цинь и равнодушно проследовал вперед, не оглядываясь на упавших людей. «Помоги мне найти этого человека до 6 вечера или самого тебя уже никто не сможет найти», — жестко произнес Цинь, после того как ногой открыл дверь офиса и бросил перед паникующим Сюн Ван Би фотографию. Мгновенно оценив вид упавших перед его кабинетом людей, Сюн Ван Би захотел в туалет. Его напугал до мочеиспускания этот жестокий визитер. Сюн Ван Би покрылся холодным потом. Он взял фотографию с журнального столика, бегло глянул и воскликнул пронзительным голосом. «О, да это же Бэйфэн! И, узнаешь его, а теперь скажи мне, где его найти?» Цинь, собиравшийся уходить, мгновенно оказался перед Сюн Ван Би, нависнув над ним и подавляя его попытки отодвинуться. У Сюн Ван Би отнялись ноги и, опустившись на колени, он пролепетал: «Вилла Лань Линьшань». Сюн Ван Би боялся, что его тут же прикончит. Он был готов на все, чтобы избавиться от присутствия этого человека. Невозможно представить, сколько человек было убито этим визитером, чтобы сформировать это холодное дыхание злых духов. От этого запаха Сюн Ван Би пробивал озноб и волосы вставали дыбом. «Очень хорошо». Цинь с удовлетворением кивнул. Он не ожидал так быстро получить результат, которого хотел. Фактически, Сюн Ван Би все последнее время собирал информацию о Бэйфэне. Он видел свою банду как крупнейшего противника Лиги Бэйфэна. Хотя его противник вроде как изменил профиль работы, но осторожность заставляла его среди главных угроз видеть именно Бэйфэна. Совершив без остановок бросок к виллам Ланлингхилл, Цинь был остановлен охранником на входе. Никто не знает, что ему сказал Цинь, но его не только впустили на территорию поселка, но даже объяснили расположение виллы Бэйфэна. Бэйфэн находился во дворе и собирался практиковать метод легкой ковки. Он обнаружил, что по мере усиления тела, трудности с открытием кровеносных сосудов соответственно возрастали. Хотя с другой стороны улучшений тоже больше. Господи, как же трудно интегрировать удар гигантского медведя в этот маленький метод яркой ковки. Бэйфэн тяжело вздохнул. Два вида движений, два стиля работы, Они не имели ничего общего. Бэй Фэн не знал, с чего начать. Он нахмурился, неожиданно почувствовав во дворе присутствие постороннего, и тут же крикнул: «Эй, ну-ка выходи, это же невозможно, как ему удалось меня обнаружить?» Цинь отказывался этому верить. «Не буду отзываться», он все еще не верил, что их сильнейшая клановая система маскировки может быть вскрыта обычным человеком. «Не выходишь? Хочешь, чтобы я тебе помог?» Бэй Фэн пристально смотрел на то место, где прятался Цинь. «Как ты меня нашел?» – спросил Цинь, когда окончательно убедился, что обнаружен. Лишь после этого, уже не скрываясь, он вышел из тени камня. Бэй Фэн ничего не сказал. Этот человек был очень хорошо скрыт. Даже его собственная ци и энергия крови были полностью скрыты в теле. Но разве скроешь от взгляда духовную силу? Давай, выкладывай, что случилось? Поинтересовался Бэй Фэн, прошел в павильон и остановился там. Бэй Фэн догадывался, что этот человек пришел от семьи Цинь, и это его не радовало. «Патриарх велел мне отвезти вас на земли семьи, чтобы вы приняли участие в церемонии принесения жертвы предкам в конце года. Кроме того, юный мастер, ваше имя будет добавлено в генеалогию семьи», – почтительно сказал Цинь. Он не видел в теле Бэй Фэна никаких следов их клановых практик, но глядя в его лицо, Цинь почувствовал, как заколотилось сердце. «Это что, страх? Невозможно, это должно быть иллюзия?» Собираясь силами, Цинь молча думал, сколько же это времени он не чувствовал, как сердце трепещет от страха. «Что со мной происходит?» Бэй Фэн неторопливо пил чай, сидя в павильоне. Его совершенно не волновало предложение Цинь. «Молодой мастер, это решение твоего отца, ты не имеешь права отказать». Цинь смотрел в упор на Бэй Фэна. Тот криво улыбнулся. «Для других, должно быть, такое предложение сулит большую выгоду, но он, следуя напролом к своей собственной цели, проигнорирует его. Не надо называть меня мастер. Это имя я пока не могу себе позволить. Кроме того, я не имею к вам никакого отношения, меня с вами ничего не связывает, поэтому просто возвращайтесь обратно». Бэй Фэн мягко дул на чай и пил его маленькими глотками. Глава 186. Захват дракона. После мгновения неловкого молчания, Бэй Фэн еще раз отметил, что в его планы не входит возвращаться назад к семье. «Молодой мастер, вам все-таки придется вернуться со мной, и лучше добровольно. Я не могу нарушить приказ патриарха». Цинь был в затруднительном положении, однако он полагал, что лучше уж на мгновение вызвать неудовольствие Бэй Фэна, чем ослушаться Цинь Фа. «А как, так вы хотите драки?» Бэй Фэн прищурил глаза и посмотрел на Цинь. «Простите, молодой мастер, но это приказ патриарха, при необходимости использовать любой метод, чтобы вернуть вас». Цинь произнес слова очень уважительно, но это не помешало ему тут же действовать. Он мгновенно протянул руку, чтобы схватить Бэй Фэна за рубаху. Бац! Цинь чувствовал себя весьма уверенно. Он рассчитывал, что схватит Бэй Фэна, после чего тот послушно последует за ним в расположение клана, но неожиданно для себя он вдруг обнаружил, что его рука заблокирована. Ладонь Бэй Фэна возникла практически мгновенно перед пальцами Цинь. Простого прикосновения было достаточно, чтобы Цинь почувствовал огромную силу, сосредоточенную в ладони. Удар, удар. Цинь сделал два шага назад и два вперед, чтобы использовать специальный метод разгрузки, при котором полученная при столкновении сила передается через ноги в землю. На поверхности земли от его шагов остался ряд глубоких следов. Для Бэй Фэна это был всего лишь маленький импульс тела, без использования энергии ци. У него не было времени на создание общего импульса силы. Он оттолкнул Цинь одной только мощью крови. Цинь выглядел потрясенным. Как, неужели он такой сильный? Хотя вспышка крови Бэй Фэна длилась всего одно мгновение, но в ней ясно прослеживались родовые качества династии Цинь. Огромная сила крови Бэй Фэна отличалась от силы обычных людей. Цинь снова приблизился к Бэй Фэну. Тот сидел на табурете и был очень спокоен, в точности как человек, у которого все под контролем. Цинь теперь был более осмотрительным. Молодой мастер недоволен. Цинь решил использовать прием древнего убийцы. Он молниеносно переместился на другое место, чтобы нанести удар. Цинь как призрак, в одно мгновение оказался за спиной Бэй Фэна, сложив ладонь в виде ножа для удара. В момент его появления, указательные средние пальцы Бэй Фэна уже были соединены и устремились в центр раскрытой ладони Цинь. Ладонь Цинь пробил коготь, но он все равно еще хотел схватить запястье Бэй Фэна. В пределах 10 метров Бэй Фэн чувствовал себя хозяином положения. Цинь действовал очень быстро, но этой скорости было явно недостаточно, чтобы превзойти реакцию Бэйфена. Для Бэйфена их стычка была как хорошее упражнение. Каждый ход Цини был непредсказуем, тем не менее все его попытки встречали пальцы Бэйфена. А это уже из школы кунг-фу. Захват дракона. Цини немного сконфузился, отошел на 2 метра назад и вдруг Бэйфен ощутил, как его сбоку захватила невидимая лапа, сформированная из энергии природы, неба и земли. Захват дракона в кунг-фу – это техника высочайшего уровня, почти мистическая. С ее помощью можно управлять определенной областью внутреннего мира, так что духовная сила трансформируется в эфирную лапу. Поговаривают, что достигшие высочайшего совершенства могут даже захватить этой лапой дракона, летящего на высоте. Конечно, Цини не обладал достижениями самого высокого уровня, однако сейчас его духовная сила сконденсировалась и превратилась в огромную лапу, которая, казалось, способна была схватить и удерживать пару автомобильных шин. Тело Бэйфена стало тяжелым, он чувствовал, как будто какая-то сила вытесняет его из этого мира. Бум! Бэйфен тут же приводит в движение ци и кровь, и давление откатывает и рассеивается. Это врожденное, контроль энергии мира, но по сравнению с моей практикой малой ковки света, эта волна давления совсем немного уступает, самую малость. Бэйфен с трудом подбирал слова, а затем молча наблюдал, как сбоку от него появляется большая невидимая лапа. Его правая рука сжалась в кулак и ударила. Удар был настолько быстр, что он еще не достиг цели, а уже прозвучал громкий хлопок, как звук от удара по стене. Бэйфен в точности не знает, насколько мощна его собственная сила, но он уверен, что ее мощность отнюдь не ниже 90 000 цзинь. ПП, цзинь, китайский фунт, 10 линов 500 грамм в КНР и Малайзии, 16 линов 600 грамм в Гонконге, Сингапуре, на Тайване и других территориях. Бах! Невидимая лапа и кулак Бэйфена соприкоснулись в совместном ударе. Эта большая эфирная лапа действовала так, как если бы она была из вещества, но только на тот промежуток времени, пока длился удар кулаком Бэйфена. Хорошо. Цини не только не огорчился, наоборот, его глаза заблестели, по-видимому, ему казалось лишним скрывать свой страх навредить Бэйфену. В тот же момент Цини начал формировать лапы, одна за другой они заполнили все пространство вокруг Бэйфена, причем каждая следующая лапа имела больше энергии и была сильнее предыдущей в 2 раза. Но Бэйфен ничуть не боялся, в каждом его движении бушевали ци и кровь, энергия пронизывала все тело, его удар одной ногой составлял 80 или 90 тысяч цзинь, и он одну за другой разбивает эфирные лапы. Оба они уровня врожденных, разница только в том, что Бэйфен имеет свою силу, в то время как Цини использует собственную чрезвычайно утонченную духовную технику, использующую силу мира. Захват дракона. Цини поднял руки, согнул их в когти и собрал духовной силой энергию мира воедино. Перед Цини образовалась огромная лапа. Эта лапа была крепкая и сильная, она была покрыта чешуей, очень реалистичной, прожилки на ней были как живые, вся она была четко очерченная, полная символической силы. Захват дракона, первоклассное мастерство, законное достижение усердного труда, что достигается не так просто, как кажется. Захват дракона представляет собой абсолютную силу, вплоть до того, что вы способны схватить и опустить вниз даже дракона. Представители этой школы кунг-фу очень гибкие и обладают очень большой скоростью, почти головокружительной. В этот момент эта огромная лапа постепенно приближается к Бэйфену, в готовности схватить его достаточно быстро, и это порождает ощущение, что от нее не спрятаться и не уйти. Удар свирепого медведя. Бэйфен ни на волосок не проявил своей слабости. Мышцы спины, как у рогатого дракона, высокий подъем позвоночника, вместе с руками образующий крестообразную звериную форму. Сейчас все тело Бэйфена собирало энергию для удара по огромной лапе. Бум! Как гром среди ясного неба, раздался взрыв при столкновении 2 сил. По поверхности земли пошли трещины, налетел ветер и мощный воздушный поток прокатился вокруг, одежду со свистом трепало под порывами ветра. На глазах шокированного Цини огромная лапа, начиная от кончиков пальцев, была разорвана в клочья и исчезла. Бах! Тут же прикатил поток силы, Цини пятился шаг за шагом, с каждым его шагом на земле появлялись глубокие следы, так он пятился до тех пор, пока не уперся в сад с декоративными каменными горками внутри усадьбы. Из левого уголка рта Цини текла струйка крови. Ладно, хорошо, молодой мастер, кажется, что мы оба, и я, и патриарх проморгали, я думал, что вы обычный, бесперспективный в боевых искусствах человек, и никак не думал, что ваше совершенствование достигло такого уровня. Циний был возбужден. Молодой мастер, тогда вы тем более должны вернуться, потому что следующий патриарх, это никто иной, как вы. У Бэйфэна дернулись уголки рта. Ну разве этот человек не глуп? А, он ведь уже объяснил Цини, что не имеет к этому ни малейшего отношения. Послушай, иди туда, откуда пришел. Мне нет до этого дела. Пусть патриархом становится тот, кому это нравится. Бэйфэн успокоил заворочившуюся Цией кровь. Лицо Цини застыло, затем он вытащил из тела эластичный меч, похожий на постоянно движущуюся ядовитую змею, которая изыскивает слабости противника. Цини держал меч в руке. Внезапно атмосфера изменилась, распространяясь вокруг, фонтаном забил темный туман, развивающимися струями он выходил из рукоятки меча. В этот момент Цини изменился, из угрюмого и унылого в коварного и хитрого, как змея, выжидающая удобного момента. Бэйфэн остановился, все что он чувствовал в этот момент, это что он является мишенью для хищника, этот длинный меч с полной тьмы ручкой, он как живой. Бэйфэн зашатался, его трясло, а на коже время от времени он чувствовал всплески боли. Он понял, что его перехитрили. Глава 187. Я не могу победить. Бэйфэн встал на ноги и настороженно посмотрел на Цини. В его взгляде сквозила явная угроза. Цини понял, что реальная сила Бэйфэна настолько мощная, что для потомка патриарха возврат в семью наверняка безопасен. Ладно, пусть сейчас Бэйфэн обижен, но Цини был уверен, что Бэйфэн оценит сладость власти и будет благодарен. Одним стремительным движением тела Бэйфэн устремился к Цини и ударил. Реакция Цини была мгновенной, сравнимой разве что со скоростью мастера самого высокого уровня, но она не выдерживала никакого сравнения со скоростью Бэйфэна. С позиции духовной силы восприятия скорости Цини было медленнее в несколько раз. Бэйфэн знал свои слабые стороны, ему не хватало техники боевых искусств кунг-фу, у него была только мощь ци и крови, но это можно использовать только при использовании грубой силы, как козырь. И только удар свирепого медведя можно считать достойным талантом, единственная техника одной единственной школы. В бою с противником своего уровня он практически всегда выигрывал. Идея движения, и появился золотой фейцзян. Мгновение, и он уже у шеи Цини. У Цини в глазах был только золотисто-желтый блеск, и то ровно до тех пор, пока фейцзян не оказался у его шеи. Почти машинально в руках Цини возник гибкий меч, которым он прикрыл шею. Дзинь. Послышался легкий металлический звук. Цини повернул голову, чтобы увидеть, что случилось с его драгоценной защитой, и увидел гибкий меч, разбитый на две части. Маленький золотой меч, размером с ладонь руки, был прижат к его шее. Этот маленький меч был прижат к шее так, что Цини почувствовал порез на ней. В этой области появилось небольшое пятно крови. «На этот раз я тебя не убью, но если ты снова осмелишься приставать со своими предложениями, ты умрешь». Бэйфэн убрал свой маленький меч, он не хотел демонстрировать это оружие постороннему глазу больше одного раза. Все, что осталось Цини, это оплакивать свой гибкий меч. Навыки Бэйфэна и божественный меч-артефакт, принадлежащий ему, не оставляли шанса выполнить поручение патриарха. А Бэйфэн направился к дому, оставив Цини стоять в одиночестве. Это был сокрушительный удар по самолюбию Цини, ему несказанно повезло, что за 30 лет практики он достиг прорыва к врожденным качествам. Но в области, где он достиг такого высокого результата, Цини никак не ожидал поражения от молодого человека 20 лет. Цини в растерянности вышел с территории виллы. Почти полдня он размышлял о произошедшем, обыгрывая свои действия, но в любом случае оказывался проигравшим из-за спрятанного меча. Цини какое-то время помолчал, собираясь с мыслями, и, наконец, решившись, позвонил Циню Фа. Привез, Циню Фа, ожидая сообщений, не находил себе места. В этот момент он пытался читать какой-то старый свиток. Долгожданный телефонный звонок наконец разрушил ожидание. «Патриарх, простите мою некомпетентность, но я не смог вернуть вашего сына», — почтительно произнес Цини. Он все еще не мог пережить свое поражение. «Что там случилось? Я позволил тебе прибегнуть к самым крайним средствам, даже принести его привязанным к спине?» Циню Фа выпустил из рук свиток, взял в руки чашку с чаем и залпом выпил ее. «Патриарх, я не смог его одолеть, в бою молодой хозяин, мастер». Лицо Цини горит от стыда, но сейчас отступать уже некуда. Фу, Цинь Уфа выплюнул чай и зарычал. Как это возможно? Неужели какие-то другие силы приложили к этому руку? Цинь немного помолчал, подыскивая слова. Нет, никакие другие силы не вмешивались, но мы оба не разглядели, что молодой мастер осуществил прорыв в царство прирожденных. Потата. Цинь Уфа был так ошеломлен, что выронил из рук чашку. А как бы вы себя почувствовали, услышав такую историю? Ты уверен? Цинь Уфа никак не мог успокоиться, но делал упорные попытки говорить спокойно. Окружающие люди не должны ничего знать. Да, я уверен. У меня было столкновение с молодым мастером. Если бы не его милосердие, я был бы уже мертв, произнес Цинь. Он попробовал призвать меч и похолодел. Впервые у него возникло такое сильное чувство утраты, как будто умер кто-то очень близкий. После длительного молчания, из телефона донесся голос Цинь Уфа. Ну, хорошо, возвращайся. Повесив трубку, Цинь Уфа внезапно залился смехом. Да, теперь проблемы выглядят несколько по-другому. Похоже, он не рвется вернуться в семью. Засмеявшись, Цинь Уфа ушел в кабинет. Бэй Фэн вернулся на кухню и начал готовить обед. Все-таки вкус еды в павильоне горных деликатесов безусловно лучше, чем то, что готовлю я. Бэй Фэн бормотал под нос и продолжал готовить. Пища, приготовленная из плоти снежного дракона, действительно не имела аналогов. Поев, он практиковал малый метод закалки тела и параллельно просматривал процесс изготовления пилюли бессмертия. Пилюли бессмертия производились из сущности плоти демонического зверя. Из плоти различных видов демонического зверя получались разные виды пилюль. Никто не хотел использовать сокровище, полноценное мясо старшего демонического зверя, для изготовления обычных пилюль. Плоть и кровь старшего демонического зверя, естественно, использовалась только для изготовления эликсира бессмертия. Метод очистки пилюли бессмертия был прост для алхимика. Надо было только использовать алхимическую печь для извлечения сущности из плоти демонического зверя и удаления примесей. Нельзя было однозначно сказать, что в этом процессе температура огня имеет решающее значение, но нельзя и не уделять этому внимания, потому что время от времени случалось, что исходное сырье из-за этого было уничтожено. Этот шаг получения пилюли бессмертия являлся первой ступенью на пути роста каждого ученика-алхимика. Только после того, как полученная пилюля бессмертия соответствовала всем предъявленным требованиям, только тогда можно было осваивать очистку и изготовление других сортов пилюль. Вопрос о температуре огня я пока не могу решить, потом нужно будет просто проверить опытным путем. Бэй Фэн подумал немного и решил попробовать использовать свинину. Он вынес и установил во дворе большой котел. Бэй Фэн смотрел на этот котел, слегка поджав губы. Он помнил, что когда он рыбачил, то сам видел, как изготовили пилюлю бессмертия размером с баскетбольный мяч. Значит, этот котел был вполне пригоден для изготовления в нем пилюли бессмертия такого уникального размера. Свинина – это, конечно, не плоть демонического зверя, но все-таки плоть, более или менее свежая, и, может быть, удастся извлечь из нее хоть немного сущности. Бэй Фэн открыл кран баллона с ацетиленом и поджег. Неприятный запах сгоревшего газа Бэй Фэн убрал, добавив в пламя кислород. Наружу вышло яркое пламя. Это пламя было беспримерно жарким. Его температуры вполне достаточно, чтобы резать листовую сталь. Бэй Фэн зажег ацетилен еще в трех горелках, закрепленных в нижней части большого котла. Снизу из-под большого котла поднимались видимые глазу волны тепла, так что Бэй Фэн начал беспокоиться о том, сможет ли эта поверхность противостоять такой высокой температуре. Будет весело, если он прожжет большую дыру в котле. Лишь через минуту или две боковая поверхность котла изменилась. Весь котел, казалось, был окутан всплесками жарких волн. Вместо того, чтобы фокусироваться только на дне большого котла, тепло, выделяемое тремя горелками, равномерно покрыло всю алхимическую печь. По периметру котла появились огненно-красные растения и животные, цветы и травы. Они, как в танце, вихрем закрутились вокруг него. Охренеть, оно работает. Наблюдая за волшебным котлом, Бэй Фэн окончательно понял, что этот большой котел прежде никогда не нагревался. Он надеялся, что нагрев котла до 1000 градусов вполне достаточен для алхимического процесса. Глава 188. Гора дракона и тигра. Сосредоточив все свое внимание на алхимической котле, Бэй Фэн в соответствии с информацией, запечатленной в его памяти, охватил его своим духом. Он переместил точку зрения духа на внешнюю часть алхимического котла. Теперь он разглядывал слой декоративных фигур, опоясывающих котел. Казалось, что декоративные фигуры живые и зовут его. Дух Бэйфэна перенесся в живое изображение, и у него возникло ощущение, как будто он очутился на природе, и он чувствовал себя там, как рыба в воде. На самом деле, выполнять алхимическую плавку не так просто. Раньше мне пришлось бы напрячь все свои умения до крайности, бурчал себе под нос Бэйфэн. Мысленным усилием он извлек свинину из пространственного кольца и поместил внутрь алхимического котла. Для своего опыта он взял половину туши свиньи, почти 100 фунтов чистого веса. Согласно методу, описанному для учеников алхимии, дух Бэйфэна был сосредоточен на внутреннем пространстве котла, чтобы удерживать мясо внутри жидкости, не давая ему упасть на дно. Этот шаг требовал от Бэйфэна только духовную силу. Уровнем духовной силы он намного превосходил учеников алхимии, поэтому выполнить такое действие ему было легче легкого. Тем не менее, Бэйфэн был крайне изумлен. Несмотря на то, что его духовная сила была очень мощной, она все-таки еще не достигла такого уровня, чтобы вмешиваться в реальность. Именно по этой причине он не мог поверить, что с помощью духовной силы может удерживать на весу до 100 кг свинины. Сдается мне, что этот алхимический котел имеет в своем составе какой-то особый компонент. Видать, он изготовлен из не совсем обычного материала, бормотал Бэйфэн, продолжая сосредоточенно манипулировать мясом в алхимической печи. В алхимической печи все бурлило и клокотало, высокая температура достигала ужасающих величин. Если бы в алхимическую печь сейчас бросили кусок железа, он в мгновение ока превратился бы в жидкий металл. Большой кусок свинины начал сжиматься. Большие капли масла и воды стекали на дно алхимической печи, превращаясь в дым. Бэйфэн следил за процессом, не ленясь. Он вытянул палец вверх в знаке мудрой и одновременно силой духа вызвал колебания. На куске свинины возникло небольшое изображение в виде витой руны и глубоко отпечаталось на нем. Бум! Бэйфэн расслабился и перестал удерживать испускающий жир кусок свинины. В одно мгновение кусок свинины рассыпался на мельчайшие частицы и сгорел. Бэйфэн облегченно вздохнул и с наслаждением выпрямился. Не получилось. Бэйфэн закрыл клапан на горелках, пламя исчезло, волшебство на поверхности большого котла тоже пропало без следа. Результат опыта подтвердил догадку Бэйфэна, что изготовление пилюли бессмертия следует выполнять, только освоив знания алхимика второго уровня. Бэйфэн еще слишком мало знал алхимию. По большому счету, он только прикоснулся к алхимии, так что сегодняшняя неудача – это нормально. Выбор времени гравировки руны, а также контроль за высокой температурой процесса, имели решающее значение при плавке. Бэйфэну было ясно, что он плохо выполнил привязку руны, из-за чего стопроцентной чистоты духовная руна не сработала. Бэйфэн поднял большой котел и вывалил из него кучу угольков. Освоение алхимии нуждается в практическом опыте, изготавливать пилюлю раз за разом, терпя неудачи и приобретая при этом опыт. Бэйфэн позвонил Мистику 4 и приказал притащить еще несколько свиней. А почему так долго нет известия от Мистика 1 с остальными? Они ушли так давно и до сих пор не вернулись, прошептал Бэйфэн, и решил позвонить Мистику 1. ТУ. Бэйфэн подождал немного, но никто не ответил на звонок. Взгляд Бэйфэна изменился, еще одна потеря. Привет, кто ты? В телефоне прозвучал незнакомый голос. Бэйфэн задал встречный вопрос. А где владелец телефона? Придурок, я владелец. Выругался неизвестный, а затем повесил трубку. Бэйфэн был очень зол. Ладно еще, когда такого рода вещи происходят один раз, но теперь это случилось уже дважды. Идиот, безнадежно тупой. Бэйфэн громко ругался. Но, поскольку в книге контрактов не было изменений, это говорило о том, что трое его людей все еще были живы. Он на мгновение задумался и решил, что он и еще несколько человек поедут в соседний город, где находился Даос, дитя горы Лунхушень, гора дракона и тигра, с которым в свое время Бэйфэн был в пещере священного дерева. Бэйфэн приказал Мистику 4 сложить вещи и привезти остальных. Вскоре к вилле Бэйфэна на двух машинах подъехало 6 человек, вместе с Бэйфэном они отправились в соседний город. В пути Бэйфэн молчал. Его молчание очень напрягало Мистика 4 и остальных его спутников. Они видели, что спокойствие Бэйфэна показное и он может в любой момент взорваться. Вскоре два автомобиля прибыли в аэропорт Цинчина, где находилась туристическая компания, предоставляющая вертолеты для туристов. На этих вертолетах можно было полететь куда угодно. Приказав Мистику 4 заняться оформлением бумаг, Бэйфэн и остальные остались сидеть в зале. Услышав, что эта группа людей хочет нанять вертолеты для пересечения территории всей провинции, чиновник агентства отрицательно покачал головой. Однако он быстро сдался под огромным денежным нажимом. Ответственный человек был шокирован предложенной суммой и согласился. Вскоре группа погрузилась в вертолет и тот взлетел. Достаточно быстро, всего через 10 часов, вертолет приземлился в аэропорт Учиньинь. Отсюда до горы Дракона и Тигра оставалось чуть больше 100 километров. Однако, Бэй Фэн не торопился. Мистик 4 нашел подходящий отель, чтобы они могли разместиться. Кроме того, нужно было арендовать автомобили и тому подобное. На следующее утро, встав пораньше, Бэй Фэн со своими спутниками на двух внедорожниках отправились на гору Лунхушень. Гора Дракона и Тигра и город с созвучным названием были колыбелью даосизма. Здесь находилась обитель предков. В середине правления династии Восточных Хань, основатель Чжан Ли написал алхимию в виде легенды. Появившиеся дракон и тигр дают название горе. Согласно даосской классике записей, четвертое поколение Чжан Тиньши обосновалось на горе Дракона и Тигра в период трех царств или династии Западного Цзинь. С тех пор потомки Чжан Тиньши наследовали чин патриарха на протяжении 63 поколения и продержались 1900 лет. Позже произошел упадок значения алхимии Дракона и Тигра. По крайней мере, к настоящему времени известно только о силе горы Дракона и Тигра, но никто никогда не слышал об алхимии горы Дракона и Тигра. Послышался визг тормозов. Бэй Фэна не оставляли мысли о произошедшем инциденте. Вдруг водитель резко ударил по тормозам, и это событие выдернуло Бэй Фэна из размышлений. «Что происходит?» – спросил Бэй Фэн. «Босс, я выйду и узнаю, что случилось». Мистик 5 поспешно открыл дверь и вышел из машины, чтобы выяснить ситуацию. «Босс, там впереди автомобиль сломался. Их машина сломана, а им нужно попасть в Лунхушень, и они просят, чтобы мы подвезли их». Почтительно сказал Мистик 5, захвати их с собой. Бэй Фэн кивнул, соглашаясь, и снова закрыл глаза, чтобы больше не приставали. Мистик 5 кивнул, подошел к краю внедорожника и махнул рукой Мистику 6. Садитесь. Мистик 6 кивнул двум женщинам и мужчине. Спасибо. Трое человек сели в машину. Похоже, что двое из них были парой. Они сели в автомобиль и сразу начали перешептываться, и только одна девушка прошептала слова благодарности.